Цикл «Дела врачей и пациентов». Эпиграф: «Нас лечит жизнь, но ничему не учит. Уж не услышишь от врача, голубчик». Да, уже не услышишь, а так охота. Спасибо, ну что, ведь это моя работа. Врачебно-диагностическая. Кому малым мало спалось, ну, значит, просто не срослось. Рекомендательного характера. Поток оваций и наград под тушь, рингтончик популярный, воздействует на аппарат и без того вестибулярный. Стихи на поражение воображения. А для полной красы представляю, что дома ты, как шагнешь на весы, ты встаешь, и весы под тобой, как спидометр. Мон пешеход, счастливого пути, прозрение на ходу, пока не проза, и трогательный транспорт пропусти, не повторяй ошибки Берлиоза. Нота Бене в скобках за столбец «Ошибка Берлиоза». И одностишие: «Но Черчилля сгубила не сигара». В продолжение цикла «Дела врачей и пациентов» еще один эпиграф. «О, как разнообразит жизнь мою, что я себе пока еще даю». Рыцарство 21 века. «Сегодня нежным быть крайне важно, уж вы доверьтесь мне, как врачу. Я улыбаюсь, но не шучу. Я не был первым мужчиной вашим, но и последним быть не хочу». Из ноу-хауса от Владимира Вишневского. Как мгновенно снять социальное напряжение? Если кто-то с недоброй шариковской, швондеровской ухмылкой скажет: «О, я смотрю, у вас новая машина», обезоружить, успокоить его можно одной фразой: «Да, просто старую забрали за долги». Двух ключевых слов «забрали» и «за долги» ему должно хватить. С названием «Куда ты дела, донжуанский список?» «Как стало ново, мутится разум у Казановы, подвисла база». «Любимая? Нет, в следующий раз уже по скайпу». С эпиграфом «Не жди меня, а то и впрямь вернусь». Он ей обещал вернуться после короткой рекламы, мол, только не переключай. Она и не переключала, ждала, поезда встречала, крестом у окна вышивала, при этом еще напевала, но он уже не вернулся. Будет реклама долгой, будет реклама скрытой, будет Галима Джинсовой, а он уже не вернется, и после короткой рекламы, а ей обещал мерзавец. Как я вам желаю счастья, чистые девушки, дамы в особо хрупких размерах. Не верьте, когда обещают вернуться после рекламы. О, сколько и нам обещали вернуться после рекламы, а мы и не переключали, пока не расстались с вещами, пока что не обнищали, зато мы остались с рекламой. Вот с такой рекламой звучит, обложив нас, советом ее вся власть. Реклама, не радуйтесь жизни, мы сделаем это за вас. Доверьтесь профессионалам. С эпиграфом «Улыбаюсь во сне, ну а что мне еще остается» из 90-х. Бывало с каждым сны, как если б за... минированы пробуждением, вот так и с этим сновидением. А это что, ужель слеза? Но что там было? Был сюжет, возможно, высоко банальным, почти с букетом сериальным, луна ли, сори, ветер с моря и льнет? И та она, с кем здесь остались врозь, там все сбылось, нам удалось, но сорвалось, как обнулило, взорвалось, несбыточно, как сладко, как печально, и этот привкус, этот послевкус, и беспримерно грусть, и это все, о, не в сухом остатке. Я не хотел задействовать ресурс, но в полдень мне положат распечатки всех за текущий месяц сновидений, включая этот, о, мой крайний сон. Утро административного ресурса. Есть понимание, что пора в сортир. Есть ощущение, что еще не поздно. Подъем с постели – сильное решение. И нет, нет, аппаратнее опасения, нас просто в регионах не поймут. Есть видение, что травка зеленеет. С эпиграфом «Вновь наш футбол в глубоком автопроме». Обновление 2010-2011. Когда бы мы попали в створ ворот, совсем иначе жил бы наш народ. Когда бы жил иначе наш народ, тогда бы мы попали в створ ворот и только подтвердили нулевые традиции России вековые. Для нас уже все матчи стыковые. Что было, то было, замена, гляди-ка, не шило на мыло, а гуса на дико. Нота бене. Зато теперь любой из наших футболистов может заявить в духе объявленной борьбы с правовым нигилизмом и за правовую культуру: этот пенальти я буду пробивать только в присутствии моего адвоката. Сегодня на всех лохоносителей барсеток пока еще барсеточников хватит. Как важно зафиксировать побои, что оппонентам удалось обоим. С врагом. Я бы не откладывал наш ужин, потому что будет только хуже. Переаттестация 2011. Эпиграф к странице. Не ваше ли, простите? Да, мое. Как часто третьи лица мешают насладиться присутствием хамя. Как важно третьим лицам не позволять глумиться над первыми двумя. Непростительная заповедь. Никому я не прощу то, что я тебе прощу, то, что я прощу любому, лишь тебе я не прощу. Бродячая строфа. И смышленно, и стройна, глаз горит влюбленный. А мечтает быть она у собаковленной. Мой беспорядок, это ли не кино? Искал одно, нашел совсем другое, чего не мог найти уже давно. Я ноу-хау застолблю такое. Искать, искать, заведомо другое. Ищи другое, и найдешь одно. Стихи, которые рано было обнародовать до 6 июля 2010 года. Ты хочешь жить, так продолжай вертеться. Тебе уже и в первом доме тесно, и будет так, Бог даст, еще не раз. Ты девочка, мы это уже знаем, уже одна такая не иная для нас, одна лишь ты способна сделать мамой любимою, чтоб стать самой и самой, Бог даст. Да что мои все небесспорно стишья, лишь ты одна спасешь меня, родившись. Отцовская графомания 2010-2011. Как поздно я в России стал отцом. О, сколько уже мне не увидеть. Дочь моя Влада, она мала, о да, это правда, но уже прелестная, небезызвестная, и достоинство у нее бездна, и к маме она относится с пониманием, и сисью она использует осмысленно, и взвешивать себя дает любезно, и плачет ночи как-то деликатно, и на клизму реагирует предсказуемо адекватно, и даже писается вполне уместно. Боже, как стало мне жить интересно. Я тут сразу поехал в следующую командировку. 2-3 выступления, плюс кое-какие дела. Думал, вернусь, дочура уже держит головку. А она ходить начала. Единственная красавица, чьи планы на выходные, пока что я знаю точно, это моя дочка. Когда моя дочь так естественно делает ручками так, а ножками соответственно так и еще вот так, уж тем я горжусь, что уже с пеленок она высокопрофессиональный ребенок. Вот дочь моя отроду год не вполне. Насколько ей все интереснее, чем мне? Полгода до его исхода, а уж понятно слово года, 2010. Выговаривать жизнь нас заставит, братан, как звучит и не к ночи исландский вулкан. Как-то так, эй, я фьят лайо кудль, нет, пока не могу, бль. И смекнул недочесанной репой. Что? Ну просто нет слов, кроме рэпа. Это не синий туман, сплошной обман. Это Иафьят-Лайо-Кудль, актуальный вулкан. И он идет к нам. Что там вся наша удаль? Эй, Иафьят-Лайо-Кудль. Во как струхнуло, да воздушное пространство-то запахнуло. Старушка-проценщица Европа. Вот такая и обломилась участь, так что под коммунальным небом, да с дамокловым пеплом, поживите-ка на багаже, да в наружном неглиже, в аэропорту между М и Ж, и облом по делам. То и дело в человека подседает наша вера, ехал грека через реку, завалил в итоге евро. Да и кто сегодня весь в белом? Есть кому за что посыпать голову пеплом? Лайо кудль, эйяфьят, пепел не эякулят. Нет, не зря они дреманные вулканы, вольны скорректировать даже дачные планы. Да и любые, от шестисоточных до шестисотых. А вы все еще собираетесь в отпуск? Словом, с нами вулкан не прощается. Ибо пепел всегда возвращается. Вот напоследок кое-что небесполезное доминует нас этим летом последствия. Всем собравшимся в страны или просто за руль. Дни работы вулкана. Эйяфьят Лайо-Кудль. Несовершеннолетняя на вырост. Вот вы искали благодать, а я вот был в лесу. Вот и, о, счастье, там гулять, как частному лицу, где сам себе ты астроном, где все и пенис-ствол, и так нормально видеть в нем живое существо. По скриптум 2013. И по пятам, и по кустам, забыв, живя с листа, что пребывание твое там записывается. Москва. Лето 2010, смог отечества. Сквозь летний смог мой глаз, он был услышан. Сегодня в сексе главное – кондишн. Вулкан как предчувствие. Порадуют немало лиц успехи сайта Wikileaks. Кто ты такой, чтоб быть на Wikileaks?